полуніщий якут Нікіта Сліпцов ухлопав із руського ружья учителя Даніла, тоже якута і тоже Сліпцова. «Меня тоже убей!» – вопила Чагина, выставляя свою грудь. «Сох! Нет!» – отрицательно качнул головой якут. «На женщину не брался!» «А вы, сволочи!» – обратилась Овдя к толпе. «Кровь нашу пришли рассматривать! Красная оспа на вас и черная холера!» 12 трясовиц и 13-я мать Кумуха. Зрители отступили в ужасе. Овдя была как 13-я мать Кумуха, начальница хора лихорадок. «Кто угробит эту ведьму?» — сказал Дулебов с ругательством. Вежливость его рассеялась, как дым. «Руки усохнут», — сказала Чагина. «Помни, собачий огрызок, у меня пальцы долгие. С того света достану, твой нос оторву». Она вышла из рядов и пошла прямо на Дулебова. И вид у нее был такой решительный, что он посторонился. Она прошла мимо и стала возвращаться по тропинке на Угор. И тогда только Дулебов опомнился и бахнул из нагана. Овдя пошатнулась, потом повернулась, протянула к убийце страшные, скрюченные, проклинающие руки и грянулась навзничь. «Отгоните эту сволочь!» — сказал Дулебов солдатам. Он позаимствовал у Овди этот ругательный термин в отношении к зрителям. Публика шарахнулась обратно и пустилась на утек, не дожидаясь прикладов башкирских и чувашских. Остальных арестантов Дулебов разделил по возрасту. 8 было взрослых и 10 мальчишек с девчонками. «Дайте вот этим по шее!» — распорядился Дулебов, указывая на отцов. От жестких прикладов отцы повалились на снег и, даже не поднимаясь, уползли на карачках. «А этих пороть!» «Мальчишков?» — переспросил Карпатый. «Пари себе, мальчишек!» — согласился Дулебов. «Я буду пороть девчонок!» Он покраснел и насупился. Началась экзекуция тут же у проруби. Вместо скамеек служили раскатанные бревна. Мальчишек разложили одного за другим, как раскладывают рыбу. Над ними работал Карпатый. Лозы нарезали тут же на угорье. С лозой в руках Карпатый перебегал от задницы к заднице вдохновенно и проворно, как будто играл на органе. И живые клавиши отвечали, издавая различные звуки духового регистра. Но никто не вставал и даже не шевелился особенно. Дул свежий ветерок, но Карпатый разогрелся. Ему было свежо и приятно. Это была не жестокость, а чистое искусство. Искусство Дулебова совершалось несколько иначе. Он тоже разложил своих девчонок, обнажил, что полагается, примерился, вымерял лозою одну и другую, и третью, и четвертую. Девчонки подняли страшный визг, гораздо звонче мальчишек. То был верхний регистр секуционного органа. Но Дулебов еще раз примерился, выбрал одну и увел ее с собой наверх, бросив других без внимания на бревнах. «Хотят — лежат, хотят — встанут». В горнице на лавке Дулебов опять разложил свою избранницу и стал ее сечь уже потихоньку, не торопясь, выдерживая паузы. И так ее засек до обморока, отлил водой из ушата и опять ее наказывал ласково, спокойно, методично. Глаза его горели, как у кота, топорщили светлые усики, и уши наливались ярче его розовых щек нежным весенним румянцем. В отряде привыкли к манере Дулебова и не обращали особого внимания на крики и возню. Эти упражнения так и назывались «Объяснение в любви капитана Дулебова». Удивительно сказать, Савку Шаманенко вывели на лед вместе с другими арестантами, но не тронули пальцем. Его одного из мальчишек отпустили с большими домой, и даже прикладом по шее ему не досталось. Савка рассудительно приписал свою удачу заступе дедовых дьяволов-духов, которые, так сказать, дали ему аванс в счете его будущей силы и власти над ними. В ту же ночь он принял шаманскую силу от умирающего деда и стал молодой, нововдохновенный шаман. Палладий Кунавин был красный поп. Савка Слепцов представлял новое диво. Это был красный шаман. Красные попы, пожалуй, попадаются всюду. Но красные шаманы доступны только Колыме.